Я расспросил того остолопа из Кемпинского, и он смог мне с грехом пополам описать старика, который рылся у тебя в номере. Ну, в общем, старик как старик, только вот левое ухо у него изуродовано. Уже кое-что. А что нам это даст? Я-то думал, он и в нашем доме побывал. Мы в полицию сразу сообщили, приехал офицер, осмотрел дом, поговорили с соседями. Так вот, соседи никакого старика не видели. Но Эльза, наша знакомая, что живет неподалеку, заметила, как у дома крутилась женщина. Раньше она эту женщину здесь не видела, но описать ее, однако, не смогла, потому что, говорит, далеко было, не разглядеть. Когда это случилось? Вчера, около 5 вечера. Отец гостил у приятеля, а мы с тобой в отеле регистрировались. Так, Ральф, давай подумаем, что такого ценного могло содержаться в письме твоего дяди? Во-первых, упоминание о непонятных бумагах. Во-вторых, имя. Там есть имя этой его знакомой из Воронежа. Катя Зайцевой? Да, Катя Зайцева, похоже, единственный человек, который знает, что это за бумаги, или знала. Думаю, не единственный. Есть еще тот, кто, видимо, настолько много знает про эти бумаги, что готов идти на воровство, лишь бы их раздобыть. У меня нехорошее предчувствие. Детектив какой-то, и мы в нем действующие лица. Детективы лучше смотреть дома, лежа на диване. Может быть, все, что произошло, череда случайностей? Хотя нет, дед был у меня в номере, книжку стащил, у вас из дома украли письмо в рамке. Бред какой-то. Интересно, что дальше? Окружающий пейзаж действовал успокаивающе, как валериановые капли. Широкая река, лениво несущая свои воды, словно игрушечные домики на противоположном берегу, старая крепость на холме, украшенный цветочными горшками вход в Биргартен. Здесь хотелось остаться навсегда. Антон с досадой вспомнил аэропорт Шереметьево, подумал, что в Москве его никто не ждет, но после, как обычно, живо представил себя в качестве эмигранта без капитала за душой, рассекающего на велосипеде по здешним улочкам, и патриотические настроения взяли верх. «Антон!» — Ральф потряс приятеля за плечо, словно хотел разбудить. «Нам надо ехать в Воронеж, чтобы встретиться с Катей. Надо сначала узнать, жива ли она. Даже если нет, должны остаться родственники. Может, они прольют свет на эту историю?» «Ты прав, конечно». «Черт возьми, Ральф!» Антон чуть не свалился в реку от внезапно охватившего его волнения. «Нам надо срочно ехать в Воронеж! Ведь те, кто идет по нашему следу, тоже должны туда отправиться, если, конечно, следовать элементарной логике». «Разумеется. Не думаю, что они остановятся, похитив у нас книжку и письмо». «Как у тебя обстоят дела с российской визой?» «Полный порядок. Многократный въезд. Виза действительно еще 2 месяца». «Отлично. Погоди». Антон достал телефон и быстро набрал номер своего друга Игоря. Тот ответил через несколько секунд. «Игорек, привет». «Да, да. Все нормально. Погоди, сейчас не об этом. Слушай, я к тебе скоро приеду». «Да». «Нет, по делу. Расскажу при встрече». «Смотри, Игорь, я буду не один. Со мной приедет мой приятель из Германии. Закажи 2 номера. Начиная с послезавтра, думаю, где? Мне, в общем, все равно. Ну, скажем, давай в арт-отеле. Там, по крайней мере, менеджмент американский, а не ваш деревенский». «Ладно, наши, как ты говоришь, москальские привычки после обсудим. Есть еще одно дело. Поищи женщину, которую зовут Екатерина Зайцева. Ей должно быть лет 75-80. Особых примет нет. Знаю только, что во время войны она жила в Воронеже. Так, что еще? Возможно, ее могли репрессировать, так как она общалась с немцами в каком-то офицерском клубе. Да нет, она учительница была. Кстати, вот тебе еще одна наводка. Если женщину не найдешь, родственников ищи. Игорь, друг, это очень важно. Это мне нужно, понял?» «Отлично, все, пока». Антон повернулся к Ральфу. «Я говорил с другом из Воронежа, он там все и всех знает, поможет нам. Давай заказывать тебе авиабилет». «Договорились, мне только нужно в офис заехать и в фитнес-клуб. Я обещал сегодня внести годовой членский взнос». «Тогда поехали». Фитнес-клуб «О-Синитри» считался достопримечательностью города. В элегантном современном здании при помощи новейших систем и оборудования сохранялось и укреплялось здоровье немецкой нации. Правда, по слухам, владел всем этим хозяйством гражданин России. Здесь Антона угостили чашечкой итальянского кофе, который он с удовольствием потягивал, рассматривая клубный ресепшн, похожий на стойку бара в модном ночном заведении. Решив финансовый вопрос, Ральф тут же по телефону заказал билет на вечерний рейс Аэрофлота до Москвы.